Глава 15. Она чувствовала себя всесильной чародейкой, способной дотянуться до самих дарителей, и любовалась страль-структурой врат, попутно выстраивая в воображении ее упрощенную фантомную копию. Ту самую, которую профессор Кизан и его студенты применили для первичной реанимации врат 10 лет назад. От этого принципа она и отталкивалась в своей дипломной работе. Почему бы не создать фантомный дубликат структуры больших врат Биена? В случае повторного сбоя он сдержит распад прагмы. Надо лишь придумать, как привязать фантом к замкнутой структуре, которая не допускает надстроек. Эльга не сразу поняла, что ее насторожило. Страль-структура гигантских врат все так же обещала все возможности на свете. Так же ярко сверкали ее узлы. Но соединение между ними... Да, соединения из четких прямых линий на глазах превращались в дрожащий красноватый пунктир. Два ближайших узла на секунду раздвоились, вернулись в прежнее состояние и раздвоились опять. И такое происходило по всей решетке. Эльга вскочила с места, испытав секундную дезориентацию. «Тише, не спеши». На спину ей легла теплая ладонь. «Нельзя так резко». «Со мной все в порядке, а вот с вратами нет». Она развернулась к Дейрону лицом. «Мне кажется, связи в структуре нарушены». «Может быть, это нормально для молодой прагмы или не хватает каких-то калибровок? Но я читала о том, как вела себя структура во время того сбоя в Биене. Тут что-то очень похожее, посмотри сам». Она посторонилась, давая ему место. Однако первым, с другой стороны, на стул плюхнулся Беф Трайтер. «При всем уважении, Эр Дирон, Эра не знает, о чем говорит. Я, конечно, проверю». «Но, думаю, вы, Эра, видели не структуру, а начальное астраль-поле. Оно всегда подвижно, это норма». И промямлил себе под нос. «Все-таки не стоит пускать посторонних за пульт в такой момент». Возможно, он был прав. Но для астраль-оператора, даже накануне важного испытания, Эр Трайтер вел себя слишком неуравновешенно. «Дайте-ка я гляну». Потребовал Дирон. В этот момент в зале мигнул свет и раздались тяжелые лязгающие удары. Эльга увидела, как по всему периметру опускаются бронированные заслоны. Сразу стало темнее. Перекрыты оказались не только двери внизу и смотровые окна наверху, но и половина настенных ламп. «Какого?» Дирон в два шага очутился у края стенда, где стоял аппарат внутренней связи, и сорвал трубку. «Контроль?» Он нетерпеливо постучал по рычагу. «Контроль!» Чертыхнулся и вдруг повысил голос. «Трайтер!» Приподнявшись с места, энергетик что-то делал на приборной доске регистратора-самописца, который, по идее, должен был оставаться неприкосновенным до конца испытаний. «Отойдите от приборов!» В руке Дирона появился милоранский парализатор. Маленький и ярко-желтый, как детская игрушка. Так было принято на Милоре. Веселые тона – признак нелетального оружия. Трайтер всплеснул руками. «Что вы, Эр главный конструктор. Я только проверить хотел». «Бросьте пушку, Дирон!» Из-за короба волнового ретранслятора показался худощавый человек в темном костюме. В руке он держал настоящий боевой пистолет, черный, как само небытие. «Хоппер». Дирон перевел парализатор на него. «Щиты ваших рук дело». Беф Трайтер пискнул и спрятался за спину Эльги. Она тоже шагнула к перилам, желая убраться с линии стрельбы. Но ее обхватили поперек тела и крепко сжали. Шеи коснулась холодная сталь. Дирон застыл. «Отпусти ее, и я позволю тебе уйти», — глухо сказал он. Человек с пистолетом крикнул энергетику. «Молодец, Трайтер. Отличная идея. А ты, Дирон, брось оружие, или он пустит кровь твоей пассии». Эльга затаила дыхание. Только сердце билось птицей в селке, гоня в ноги тошную слабость. «Я понял». Дирон наклонился, чтобы положить парализатор. «На кого работаешь, Хоппер? На отказчиков или на Кезу?» «Не твое дело». «Что ж, ментальный сканер покажет». Эльга попыталась поймать взгляд Рикардо. Понял ли он, как им повезло? Трайтер, похоже, левша. По крайней мере, нож он сжимал в левой руке, а Эльгу удерживал правой. Так что ее правая рука была стиснута намертво. Зато левая, с перстнем-хамелеоном, оставалась отчасти свободной. «Хоппер!» – подал голос энергетик. «Ты нас тут запер!» «А что было делать, если ты прокололся?» – огрызнулся тот. «Тебя бы вот-вот раскрыли!» «Эй, главный!» – обратился он к Дирону. «Я сказал, брось, а не положи!» «Ладно, толкни свою пукалку ногой ко мне!» Рикард подчинился, но толчок вышел слабым, и желтый парализатор, вертясь, откатился по полу не дальше, чем на 3 шага. «Хоппер!» – вновь позвал Трайтер. Его рука дрогнула, кончик лезвия больно кольнул Эльге горло, и она ощутила, как теплая струйка убегает под воротничок. Лицо Дирона исказилось. «Стоять!» Бешено рявкнул Хоппер, вскидывая оружие, и прикрикнул на подельника. «Ты что творишь, болван?» «Простите, Эра», — пробормотал энергетик. «Я не хотел, но вы сами, если бы вы не настояли...» Он немного отвел нож и судорожно вздохнул. «Хоппер, мы тут заблокированы, а через полчаса все рванет». «Полчаса долго». Отрезал Хоппер. «Сделай, чтобы через 10 минут. И не трясись, я начальник безопасности. Мой код откроет любую дверь». Как только автоматика обнаружит перегрузку, включится аварийный режим, и никакой код уже не поможет. Вмешался Дирон. «А это может произойти в любой момент». Хоппер прищелкнул языком. «Может, мне пристрелить тебя, главный?» У него было худое жесткое лицо, пепельно-русые волосы и холодные, очень светлые глаза. Сколько бы эмоций ни проявлялось в его голосе и жестах, глаза, как заметила Эльга, не меняли выражения. «Тебе невыгодно меня пристрелить», — сказал Дирон. «Ты ведь думал оставить нас здесь парализованными, верно? Чтобы было на кого свалить вину». «После взрыва мало что уцелеет. Но вдруг тебе не повезет, и эксперты обнаружат пулю». «Ты поэтому так плохо выполняешь мои приказы?» Хоппер кивнул на лежащий между ними парализатор. «Хочешь, Трайтер выколет твоей красотке глаза? Этого ни одна экспертиза не покажет». Энергетик за спиной Эльги шумно сопел. От него разило куревом и едким потом, страхом. Плечи Дирона опустились. «Хорошо, я выполню твой приказ». Он сделал шаг к желтому пистолетику. «Стоять!» – напрягся Хоппер. «Я сам. Двинешься, пристрелю, и плевать на экспертизу». Эльга пошевелила пальцем с перстеньком, мысленно умоляя. «Давай, Рик, посмотри на меня!» Дирон на миг прикрыл веки. Это выглядело как знак смирения, но Эльга рискнула увидеть в нем сигнал к действию. В ту секунду, когда Хоппер, цепко следя за Дироном, наклонился, чтобы поднять парализатор, она впилась пальцами в руку с ножом и ударила зарядом максимальной силы. Энергетик взвыл. Горло Эльги обожгло болью, а в следующий миг она была свободна. Дважды звякнул упавший нож. В первый раз об пол, во второй, когда бьющийся в корчах Трайтер, наподдав ногой, сбросил его со стенда вниз. Хоппер должен был отвлечься, хоть ненадолго. Любой бы отвлекся. Короткая схватка с энергетиком поглотила все внимание Эльги, и она упустила момент, когда Рикард кинулся вперед. Выстрела не последовало. Мужчины дрались на узкой площадке между перилами и прагмопультами, рыча, хрипя и грохоча по стальному полу так, что содрогался весь стенд. Пистолета Хоппера Эльга не видела, но ее взгляд зацепился за желтый парализатор, который мелькал между телами борющихся. «Если бы добраться до него...» В этот момент грянули два выстрела. Хоппер привстал, дернул противника на себя, и они с Дероном покатились по лестнице вниз, пятная ступени кровью. Эльга бросилась к перилам и увидела, что Хоппер бежит к выходу, приволакивая ногу. За ним тянулся красный след. Дерон, с виду невредимый, нагнал его, повалил. Пистолет остался валяться у подножия лестницы. Свет мигнул опять. Глухо крякнула сирена. Эльга оглянулась на Трайтера и похолодела. Энергетик привалился к прагмопульту, стоя на коленях в луже крови. Его руки лежали на панели отклика. Голова покоилась на руках. Он тихо стонал, повторяя одно и то же. «Сдохните! Вы все сдохните!» Эльга сглотнула и сделала шаг к нему, собираясь ударить кольцом еще раз, хотя не была уверена, что там остался заряд. Под ноги ей попал смешной желтый парализатор. Эльга подняла его, убедилась, что три окошечка на выпуклом боку горят зеленым, так учили старианские фильмы, и надавила на спусковой рычажок. Стоны прекратились. Трайтер боком сполз на пол, и стало видно, что он ранен в живот. К горлу Эльги подступил ком. Но контрольные приборы мигали красным. Тревожно вздрагивали стрелки индикаторов. Эльга огляделась. Не увидела Дерона и положила руки на окровавленную панель отклика. Структура разрушалась. Связи между узлами истончались, а кое-где совсем истаяли. Сами узлы смещались, пульсировали, то исчезая, то появляясь вновь. По всей решетке шла зыбь. Каждый студент знает, чтобы остановить распад, надо задать базовую резонансную частоту, соответствующую целостной страль-структуре, и держать ее, несмотря ни на что, пока прагма не стабилизируется. Стандартный способ, не требующий высокой квалификации. А еще каждый студент знает, что в одиночку это можно проделать только с прагматом низкого уровня сложности. Не с вратами. Тем более не с гигантскими вратами Сёдстада. Эльга понятия не имела, сколько продержится. Против нее был уже не штормовой вал, а кузнечный пресс. Целая армия кузнечных прессов. Руки начали неметь. Она терпела, скрипя зубами. Есть, в конце концов, и другие способы. Есть ее способ. Чтобы создать полноценный фантом, нужно виртуозно владеть собственным страль-полем. И она на это способна. Она пробовала и с большими, и с малыми вратами. Сёдстадские многократно сложнее. Но их структура открыта, а значит, трудно будет только в начале. Эльга бросила свой страль, как эхо-волну. Та прошла структуру врат насквозь и вернулась назад, принеся с собой ее слепок. Дубликат, который Эльга привязала к материнской структуре через первый же узел, отсеяв неполные и нарушенные элементы. В фантомной копии все должно быть целым, здоровым и прочным. Тогда такими же целыми, здоровыми и прочными останутся сопоставимые части материнской структуры. Распад прекратится. Надолго ли сказать невозможно? Эльга уже не чувствовала плеч. В висках у нее стучало, перед глазами плыло. Но удерживать фантомную структуру легче, чем настоящую. Должно быть легче. Значит, сдаваться рано. Внезапно ее подхватили и потянули в сторону. Сквозь красноватую муть проступило лицо Дирона. У него была рассечена бровь, разбита губа. На скуле наливался синяк. «Мариса!» Он прижал ее к себе. Голова отчаянно кружилась, но Эльга попыталась собраться с мыслями. «Идет распад структуры», – прошептала ему в шею. «Я поставила подпорку, но надо открыть дверь. Ты один не удержишь». Еще не договорив, она услышала топот ног, голоса. Кто-то звонко скомандовал. «Связка!» Операторы не способны чувствовать друг друга, даже работая вместе со структурой одного прагмата, но могут синхронизировать действия на единой, заранее заданной частоте. Это и есть связка. Именно так спасали врата Биена. Эльга прикрыла глаза и расслабилась. «Что это за штука?» – воскликнул кто-то. Потом... «Эрдирон, это гениально! Вы построили фантом для поддержки структуры?» Рикард подхватил Эльгу под мышки, помогая подняться на ноги. «Это не я», — сказал он громко. Инстинкт самосохранения требовал немедленно откреститься от лавров спасительницы. «Но до чего же приятно, когда на тебя так смотрят?» С недоверчивым изумлением, восхищением, благодарностью. С уважением. Как на профессионала. На коллегу. Эльга вздохнула и, обведя взглядом молодые заинтересованные лица, попыталась изобразить кокетливую улыбку. «Только не говорите никому, пожалуйста».